Что кто-то идет, должен он появиться вот-вот. Открывается тяжелая дверь, начинается счет потерь. Ходит хищными зубами и скрипя, человек, который ненавидит меня. Он, как водится, пришел не один. За спиной его стоит гражданин. Умный взгляд и понимание, вздох. Как у сволочи язык не отсох. Душу рвет на откровенность маня. Человек, который просто предал меня. Где же их последний дружок? Там примиленький собрался кружок. Вот и он, я точно знал, он придет и по тонкам, как всегда, назовет. Он с любимого не слезет коня. Тот, который смотрит сверху вниз на меня. Так стеной вокруг меня и горой. Эти люди с детских лет со мной. Но когда-нибудь откроется дверь и прервется этот счет потерь. И спасет меня тоску уняв. Человек, который понимает меня.